Глава 21. Теперь Дженнифер и Адам обедали вместе почти каждый день, и раз или два в неделю Адам проводил ночь в их квартире. Теперь им надо было соблюдать большую осторожность, ведь предвыборная кампания шла полным ходом, и Адам стал известной личностью в стране. Он выступал на политических митингах и обедах по сбору средств. Его высказывания часто цитировались в газетах. Адам и Стюарт Нитхэм пили утренний чай. «Утром видел тебя в передаче «Сегодня», — сказал Нитхэм. — Ты был великолепен. Они не зря пригласили тебя выступить еще раз. — Стюарт, я ненавижу эти представления. Я чувствую себя актером, повторяющим свою роль. Стюарт невозмутимо кивнул. — Так оно и есть, Адам. Все политики — актеры. Они играют ту роль, которую требует от них публика. Если бы политики говорили то, что думают, тогда страна, как это говорят дети, перевернулась бы вверх тормашками. Мне не нравится, что борьба за сенаторское кресло превращается в личную схватку соперников. Стюарт Нитхэм улыбнулся. Ты должен радоваться, что побеждаешь. Твой рейтинг растет с каждой неделей. Он отпил чай. Поверь мне, это только начало. Сначала Сенат, а потом цель номер один — Белый дом. Тебя никто не сможет остановить. Он отпил еще чаю. Если, конечно, ты не совершишь какую-нибудь глупость. Адам посмотрел на него. Что ты имеешь в виду? Твой соперник не брезгует ничем. Ручаюсь, что сейчас он исследует под микроскопом всю твою жизнь. Надеюсь, что он не найдет там ничего компрометирующего. Нет, автоматически ответил Адам. Вот и хорошо, — сказал Стюарт Нитхэм. — Как дела у Мэри Бет? Дженнифер и Адам провели выходные в Вермонте, в загородном доме, который предоставил им приятель Адама. Воздух здесь был чистый и прохладный, предвещавший скорый приход зимы. Это был великолепный уикенд, размеренный и спокойный. Днем они подолгу ходили пешком, а вечером разговаривали, сидя у камина. Они внимательно просмотрели все воскресные газеты. По оценкам всех опросов, Адам уверенно лидировал в предвыборной борьбе. За небольшим исключением, пресса благоприятно относилась к Адаму. Журналистам нравился его стиль, его честность, его ум, его откровенность. Его часто сравнивали с Джоном Кеннеди. Адам посмотрел, как языки пламени отсвечивались на лице Дженнифер. Тебе бы хотелось стать женой президента? Извини, я уже влюблена в одного сенатора. Ты расстроишься, если я проиграю на выборах, Дженнифер? Нет. Я хочу, чтобы ты выиграл только потому, что этого хочешь ты. В случае победы нам придется переехать в Вашингтон. Для меня главное — это быть с тобой. А твоя адвокатская практика? Дженнифер улыбнулась. Насколько я слышала, в Вашингтоне тоже есть адвокаты. А если я попрошу тебя бросить работу? Я ее брошу. Но мне бы этого не хотелось. Уж слишком ты хороша в суде. Меня интересует только одно — быть всегда вместе с тобой. Я тебя так люблю, Адам. Погладив ее по волосам, он сказал, «Я тоже тебя люблю. Очень люблю». Они пошли спать. В воскресенье вечером они вернулись в Нью-Йорк. Они остановились возле стоянки, где Дженнифер оставила свою машину. Адам вернулся к себе домой, а Дженнифер в их нью-йоркскую квартиру. Дни Дженнифер были насыщены до отказа. Если и раньше ей казалось, что у нее много работы, то теперь у нее совсем не оставалось свободного времени. Она представляла интересы международных корпораций, которые пытались обойти закон и попались на этом. Сенаторов, запустивших руку в государственную казну, попавших в неприятные истории кинозвезд. Она защищала президентов банков и грабителей банков, политиков и профсоюзных деятелей. Деньги текли к ней рекой, но они мало интересовали Дженнифер. Она выплачивала большие премии своим сотрудникам и делала им дорогие подарки. Корпорации, против которых выступала в суде Дженнифер, уже не поручали дела второстепенным юристам, поэтому Дженнифер часто приходилось скрещивать шпагу с самыми талантливыми адвокатами в мире. Когда ее приняли в члены американского колледжа уголовного права, даже Кен Бейли не мог скрыть своего удивления. «Вот это да», — сказал он. «Ты знаешь, что только 1% всех юристов удостаивается такой чести?» «Я их любимица», — засмеялась Дженнифер. Когда Дженнифер приходилось представлять интересы своих клиентов в Манхэттене, она могла быть уверена, что против нее будет выступать лично Роберт Ди Сильва. Его ненависть к Дженнифер росла с каждой ее новой победой. Во время одного процесса, когда Дженнифер выступала против окружного прокурора, Ди Сильва пригласил в качестве свидетелей обвинения ведущих экспертов страны. Дженнифер выбрала другой способ. Она сказала присяжным: «Если нам надо построить космический корабль или измерить расстояние до звезды, мы приглашаем экспертов. Но если нам предстоит действительно что-нибудь важное, мы собираем 12 простых людей, чтобы они это сделали. Насколько я помню, основатель христианства поступил именно так». Дженнифер выиграла дело. Дженнифер знала, как вернее расположить к себе присяжных. «Я знаю, — говорила она, — что слова «суд» и «зал заседаний» немного пугают вас. Вы редко сталкиваетесь с ними в своей жизни. Но если вы перестанете о них думать, то все, что мы делаем здесь, это рассматриваем плохие и хорошие поступки таких же людей, как и мы сами. Забудьте, друзья, что вы находитесь в зале заседаний. Давайте представим, что вы сидите в моей гостиной, беседуя о том, что произошло с этим беднягой, с моим клиентом». И присяжные действительно представляли, что они сидят в ее гостиной. Эта хитрость действовала безотказно, пока однажды она не столкнулась в суде с Ди Сильвой, когда защищала своего клиента. Встав, Ди Сильва обратился к присяжным с речью. «Дамы и господа, — сказал Ди Сильва, — я хочу, чтобы вы забыли, что находитесь в зале суда. Представьте, что вы сидите в моей гостиной, и мы с вами говорим о тех ужасных преступлениях, которые совершил обвиняемый». Кен Бейли наклонился и прошептал на ухо Дженнифер: «Ты видишь, что делает этот ублюдок? Он своровал твою тактику». «Не беспокойся», — невозмутимо ответила Дженнифер. Когда подошла ее очередь выступать с речью, она сказала: «Дамы и господа, такого я еще никогда не слышала». В ее голосе звучало негодование. «Я ушам своим не верю. Как может окружной прокурор советовать вам забыть, где вы находитесь? Суд — это одно из величайших завоеваний нашей нации. Это основа нашей свободы, вашей, моей, обвиняемого. А окружной прокурор хочет, чтобы вы забыли, кто вы такие, забыли клятву, которую вы принесли». Я считаю его слова возмутительными. «Прошу вас, дамы и господа, помнить, что вы находитесь здесь, чтобы восстановить справедливость». Присяжные согласно кивали головами. Дженнифер посмотрела на Роберта Ди Сильву. Он сидел выпрямившись. В глазах у него горела ненависть. Клиент Дженнифер был оправдан. После каждой победы Дженнифер обнаруживала у себя в кабинете 4 дюжины алых роз и записку от Майкла Моретти. Записки она рвала, а цветы отдавала Синтии. Ей было неприятно любое напоминание о нем. Наконец она отправила ему письмо с просьбой больше не присылать цветов. Но когда она снова выиграла дело, ее опять ждали 4 дюжины роз.